Ну, основная еда это, ну, вот овес немолотый, и все это варилось долго. И вот жидкость это как первое, гуще как второе. Еще был такой военный деликатес тошнотики. Это из очистых картофельных такие оладушки, что ли. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске воспоминания Галины Алексеевны Городасевич. Она рассказывает, как для нее началась Великая Отечественная война и как была устроена жизнь в эвакуации. Интервью было записано в феврале 2015 года. Я родилась 8 мая 1933 года. Родилась я в Москве. Мне было лет 5, когда меня отправили к папиным родственникам на Украину, поскольку маме надо было работать, а может быть, рожать младших. 39-41 год. Вот меня отправили к папиным родителям, тетя, бабушка, дедушка. И у тети была своя дочка на год меня старше. Вот там я встретила войну. Я должна была пойти в первый класс. И мне, конечно, очень хотелось в школу. Но война помешала. И фронт приближался очень быстро. Это город Шостка Сумской области. Город Шостка находится на северо-востоке Украины, примерно в 50 километрах от современной границы с Россией. Он был захвачен немецкими войсками 27 августа 1941 года. Я помню, как нарастал гул с каждым днем. Особенно это ночью было слышно, когда все дневные звуки почти прекращались. Немецкие летчики летали очень низко. Значит, в тревоге были днем и ночью, как тревога нас, значит, детей в погреб загоняли. Ну, там сидели, было сыро, нам там одежку специально уже потом даже ее оттуда не вытаскивали, чтобы мы там не замерзли. По деревянной лесенке мы поднимались наверх и выглядывали, наблюдали, что там вокруг делается. Было очень любопытно, почему-то дедушка стоял под крышей амбара, приложив козырьком руку, смотрел вверх, выглядывал их немецкие самолеты и рассказывал, что видно даже летчиков. Нам тоже хотелось очень, конечно, их посмотреть. И мы потихонечку там выбирались. Вот. Конечно, глупые были, мы не понимали, что на самом деле происходит. Тетя сразу решила эвакуироваться, потому что, ну, во-первых, Галку, то есть меня, надо было родителям доставить. Потом у тети муж был окружным судьей, по-моему. Он уже организовал партизанские отряды. Как началась война, дядя Ваня не появлялся дома. Ну, вот. И, собственно говоря, транспорта никакого. Но это же был год очень большого урожая. И старались вывести хлеб, как можно больше зерна. И вот тете в горкоме поручили вместе с еще несколько семей этот хлеб доставить там. И получилось так, что вот несколько вот товарных вагонов, доверху груженных зерном, на зерно брезент вложен. И вот мы забрались вот по такой узенькой лестничке металлической с большим промежутком между перекладинками туда наверх и расположились вот на этом брезенте. Дедушка раскрыл свой огромный зонтик. И мы вот уселись и, конечно, очень радовались, что вот движется поезд, и кругом все это мелькает поля, леса. Все очень интересно. Но не успели мы отъехать от Терещинска, это узловая станция, ну, как вот небольшое расстояние. Как поезд остановился, объяснили, что впереди разбомблен железнодорожный путь, и через некоторое время с той стороны появились самолеты, и на бреющем полете они, значит, вокруг нашего состава начали кружиться и стрелять из пулеметов. Конечно, началась паника, хотя видно было, что это совершенно не военный объект, старики и дети. И мы, значит, по этой узенькой лестнице, спешая друг за дружкой вниз, в канаву, которая вдоль железнодорожного полотна, пыль и грязь, вниз, бабушка на меня сверху прикрывать, тетя свою дочку, крик, там, все перепугались, конечно. Ну, вот немцы поразвлекались, иначе я не воспринимаю этот факт, и улетели, после чего вернулись на свои места, железнодорожный путь починили, и мы отправились дальше в путь. Ехали мы очень долго. Ну, обычно там, по-моему, на следующий день в те времена приходил поезд. А едем, едем долго, уже устали эти вагоны, то они стоят в каком-то тупике, то к одному составу их прицепить, то к другому. Потом дедушка заметил, что что-то такое мелькает вокруг, похоже, одни и те же самые картины. И вот на ближайшей остановке тетя спросила железнодорожника, который осматривал составы, что где мы и что такое. И он объяснил, что нас эти вагоны вокруг Москвы гоняют. А Москва уже была закрытым городом, въехать в Москву без документов нельзя было. С 23 июня 1941 года в Москву запретили въезд всем, кто не имел московской прописки. И ввели специальные пропуска, которые должны были получать даже те, кто просто ехал на дачу или за грибами. Без пропуска обратно в город не пускали. Поезда тоже часто не могли свободно попасть в город, потому что скапливались на запасных путях на подъездах к нему. И поезд, на котором ехала маленькая Галя с родственниками, гоняли по окружной, видимо, потому, что все запасные пути были уже заняты. Но этот мужчина оказался сердобольным, ну просто пожалел. И он объяснил, как можно в Москву проникнуть, минуя вот все эти посты. И вот я помню, как мы идем, бредем, вернее, потому что усталые, ну, не меньше недели мы жили наверху вот этого открытого товарного вагона, грязные, поскольку с паровозы, там же и дым, и искры, копоть, уставшие такие, полуголодные, с узлами, чемоданы тогда были, так сказать, не в моде, только мужчины могли их поднять, они с фанерной были, узлы. Узлы брали простынь или какое-то там, не знаю, одеяло. Все вот, что самое необходимое, на середину, в противоположные углы, завязывались и за спину. И тетя спрашивает, уже в районе где-то мы шли, по-моему, Подкатская улица, уже не помню. И спрашивает у прохожих, где вот этот завод Лепси. Родители Галины Алексеевны получили комнату прямо перед войной. И в тот момент тетя еще не знала нового адреса, поэтому рассчитывала найти Галиного отца на работе. А работал он на Московском электромоторном заводе имени Лепси, который во время войны был перепрофилирован для производства военного оборудования. И вот случай. Тетя спрашивает у одного мужчины, где найти вот этот завод Лепси. И оказывается, он знает моего папу. Проводил нас до проходной, вызвал по внутреннему телефону папу, он к нам спустился. Ну, уйти с нами он не мог, военное положение, уходить нельзя было с работы раньше времени. И вот этот Филиппов, вот этот его знакомый, привел нас к себе, и мы у него жили несколько дней. Его семью уже эвакуировали, и мама тоже уже уехала из Москвы. Поскольку завод, был такой приказ по Москве, что предприятия должны были организовать семьи своих рабочих в эвакуацию. Ну, видимо, определили, в какое именно место. Потому что вот следующий состав, который формировали, он догнал маму в Башкирии. И ехали мы в теплушках, товарные вагоны, где есть только дверь, окон нет. Нужду через щели в полу, на солома, в повалку. В Башкирии там поразил мое воображение детское, быт. Потому что такого я, конечно, не приходилось видеть. И потом за всю жизнь я тоже такого не видела. Там дома на курьих ножках, на высоких столбах. Поскольку столько зимой бывает снега, что выйти из дома невозможно. Наверху помост без крыши, никакого крыльца, как это принято. Ну, и на Украине, и в России, в русских деревнях. Дверь из комнаты выходит прямо на этот помост. Сразу на улицу. У хозяина было две комнаты, значит, одна по-европейски обставлены, то есть кровать и стол, а вторая в национальном духе, одеяло, ковры. Поразило еще то, что казалось, что там нет маленьких деревьев, елок. И на Новый год, помню, дедушка срубил ветку сосны, привязал ее к потолку. Ну, а мы с бабушкой там из всяких тряпочек, газет там и все прочее, игрушки мастерили. Но когда приехали, как раз там был сбор урожая, работал. Тетя и мама сразу же стали работать в колхозе. А дети, все дети, и местные, мы собирали колоски. После сбора урожая на земле еще остаются колосья. И вот такие колоски и собирали дети. Задача была, чтобы ни один колосок не пропал. Вообще, во время войны из-за нехватки рук почти все школьники участвовали в полевых работах. Они пололи посевы, собирали сено, следили за скотом и делали многое другое. Это было, в общем, так довольно тяжело, потому что было жарко, этот мешок большой, сам по себе, как неудобно его было. Потом сначала нам организовали соревнования, кто больше. Бегали, хотелось, конечно, набрать побольше, а потом уже встали, поскольку стерняж колючий, в сандали забивается, больно, жарко. Вот это запомнилось. По-русски говорил только вот хозяин. Он участвовал в Первой мировой войне и кое-чему по-русски научился. Хозяин был старше моего дедушки, ему было 75 лет, а младшему сыну было, наверное, лет 5, не больше. Он в короткой, так сказать, рубашонке выбегал зимой по снегу, так, да, рубашонка до пупка, и он, значит, фонтанировал с этого помоста. Но девочек держали в большой строгости, они все были закутаны, даже дома, в штанишках, в платьице, вот одни кисти рук обнажены. И вот я помню, мать с помощью ножа там им в шее в волосах уничтожала. Интересно еще, что не запомнилось, что хозяйка, чтобы сохранить зимой молоко, разливала по мисочкам, замораживала и как куличики вот складывала в чистой части сарая. И так это все нам напоминало мороженое огромных размеров. Дети не знали, что такое яблоки, они их никогда не видели. Вместо яблок зимой они ели мороженый лук, он тоже сладкий. Сосед охотником был, он приносил зайцев, но использовал одни шкуры. А тушку выбрасывал собакам. Когда мама это увидела, то ему говорит, что это деликатесное мясо. Но он все равно не перешел на это деликатесное мясо, а зайчатину стал маме отдавать. Так что мы там, когда жили в Башкирии, то, конечно, никаких проблем с продуктами не было. Проблемы начались, когда к папе переехали. Ну, хотелось, чтобы семья была вместе. И мы переехали к папе в город Киров, куда был эвакуирован завод, на окраине города, такой поселок там Кутшо. И в нем мы жили в бараке двухэтажном на первом этаже. Ну, у нас 11 человек, потому что семья тети и наша семья, мы все вместе войну переживали. И, ну, комната, наверное, я не знаю, 20 метров, наверное, было. Конечно, никаких удобств, все удобства на улице. В комнате слева, я помню, за занавеской, ну, так сказать, кухня, керосинка на табуретке и какой-то самодельный столик там. Ну, эти узлы на гвоздях, никаких вешалок, никаких шкафов, разумеется, не было. Но основная еда – это, ну, вот овес немолотый, который мама, как и другие женщины, выменивала на какие-то продукты в окружающих селах. И все это варилось долго, и вот жидкость – это как первое, гуще – как второе. Ну, надо было есть очень осторожно, потому что остяки застревали в горле, можно было подавиться. Еще был такой военный деликатес – тошнотики. Это из очисток картофельных, такие оладушки, что ли. Ну, очистки нам давала мама моей приятельницы, школьной подружки Фани, у которой папа работал директором столовой. У них была картошка, конечно, они ее чистили. Вот, очистки они, значит, отдавали нам, и мама делала вот эти тошнотики. Кстати, этими очистками и весной сажали картошку. Ну, нам поручали собирать лекарственные травы. И на заброшенном кладбище мы собирали, нам показывали, какую траву надо собирать. Это мы собирали в кружечку. Эту траву наберешь, принесешь. Эту кружечку, в эту кружечку наливали кисель. Такого серого, грязно-серого цвета. Ну, он был на сахарине. Ну, мы были, в общем, довольны. Да, я же там пошла в школу сразу во второй класс, потому что уже читала и писала. Школа мне мало запомнилась. Помню барачное здание. Помню, что чернильницы в мешочках непроливайки мы носили с собой. У каждого была своя. Тетрадей не было. Шили из синьки. Я вот до сих пор не знаю, почему эта бумага называлась синькой, потому что она была розовая, такая лиловатая. Это уже отработанная, использованная бумага. Шивали из нее тетради, так писали. Писали еще на чистых полях газет. Я помню, на день рождения мне папа так подарил, он принес с работы, ну, таких размеров карандаш. С одной стороны красный, с другой стороны синий. Мне все страшно завидовали, а потом кто-то позаимствовал. Я осталась без этого карандаша. Теперь-то я понимаю, что местные не очень радовались, насколько их же жизнь тоже значительно ухудшилась. Но мальчишки нас побивали, пришлых девчонок дразнили. Москвичка, так сказать, в одном месте спичка. В начале 44-го года отец Галины Алексеевны вернулся работать в Москву, и вскоре за ним приехала вся семья. В следующих выпусках еще будет ее рассказ о послевоенной жизни. А над этим выпуском работали звукорежиссер Антон Зачесов, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.